Довольно быстро мы осознали, что начинаем не справляться с защитой мира. Слишком много от нас требовалось. Школа и дом занимали много времени, а родные из-за наших постоянных отлучек смотрели на нас косо. Про личную жизнь можно было вообще забыть. И да, меня бросили. Хотя такая же участь постигла нас всех, ну кроме Дункана, но он и не заводил себе девушку. Но тем не менее нужно было что-то делать, и мы решились принять к себе стажеров. Конечно, от шефа мы узнали о себе много нового, но разрешение получили. Также выклинчили разрешение на подключение к нашему делу местных стражей порядка. А то шериф скоро светиться начнет, от количества использований на нем стирателя памяти. Вот тут мы особо не рисковали. Если разговор пойдет не так, то всегда можно использовать стиратель. Но разговор выдался трудным, очень трудным. Не поверить нам после демонстрации возможностей было просто невозможно. Но вот принять всю правду у шерифа сразу не получилось, а нам пришлось по очереди следить за ним почти неделю. Вот это занятие было даже хуже написания отчетов. По 6 часов в день проводить рядом с шерифом было тем еще испытанием. И ладно, когда он первые дни бухал, но вот когда он поперся к миссис Ауин. Но положительного ответа и помощи мы все же дождались, хотя без накладок не обошлось. Помощник шерифа оказался не столь понимающим, и попытался нас сдать правительству. Пришлось стирать ему память основательно. Сколько потом было написано отчетов из-за потери одного стирателя памяти, вспомнить страшно. Чарли потом шерифу сказал, что проще будет следующего нерадивого помощника пристрелить. А тот, увидев гору бумаг, которые нам пришлось накатать, даже с ним согласился. Конечно, на такие крайности мы идти не стали. Шеф вообще говорила, что рано или поздно нам придется выходить на контакт с правительственными службами для большей эффективности, но до этого момента нам еще далеко. С подбором кандидатов мудрить не стали и поступили так же, как агент Лир, то есть предложили вступить спасенным от твари людям. Конечно, не первым попавшимся. Мы, в отличие от агента Лира, не можем провести операции по усилению и наделению способностями. Так что пришлось выбирать кого покрепче. И тут нам повезло спасти 6 парней постарше из нашей школы. Все они играли в футбол, так что физически были хорошо развиты. Но тут наши планы по расширению штата полетели к черту. 2 сразу же отказались, даже слушать не стали. Этим пришлось стереть память. Остальные согласились. И мы продемонстрировали нашу базу и вооружение. Вот только стоило одному из них взять в руки бластер, как он с криками «Я не дам вам мне мозги спалить, уроды инопланетные!» начал по нам стрелять. Благо выданный ему бластер был без обоймы накопителя, а заряжал его Дункан, так что там было всего на 2 выстрела. После мы их всех быстро скрутили, а затем уже по протоколу стерли память, но Дункан, в которого этот идиот все же умудрился попасть из бластера, на прощание отвесил им по пинку, тем самым сломав несколько костей. После этого инцидента отбор мы проводили более обдуманно. Проблема была в лимите на период, который стирало устройство. Если бы его не было, жизнь была бы намного проще. В конечном итоге прошло предварительный отбор и тесты только 3 парней. 2 из них уже окончили школу и собирались работать со своими родителями. 3-й уже в этом году школу оканчивал. Первые испытания и самые страшные, устав они с горем пополам, но осилили. Но вот после первой настоящей операции, где получили мелкие травмы, подумаешь, пару пальцев тварь откусила да поцарапала, начали ныть о том, что с них достаточно, и они в этом участвовать не будут. У нас такое заявление просто в голове не укладывалось. Вот как можно просто сказать «с меня хватит» и бросить защиту мира? Они что, не понимают, что тварям на их желание плевать? Или они просто хотят свалить всю работу на нас, а самим сидеть в безопасности и наслаждаться жизнью, пока мы будем бороться с тварями? Но, видимо, они плохо учили устав, иначе бы помнили, что вот такие заявления – это дезертирство, а за него положена статья 666-666-АД1. Приговор в исполнение взялся приводить Чарли. Как он сказал, шерифу будет проще закрыть дело с трупами с пулевыми ранениями, чем с теми же трупами, но с ранами от бластеров. Можно было, конечно, вообще от тела избавиться или выкинуть этих дезертиров, да еще и воров, как позже выяснилось, в другой мир или на темный план. Но правило есть правило. Да эти уроды украли оружие и побежали рассказывать о нас журналистам. Но добежать не успели. Чарли сработал быстро и чисто. Мы все очень переживали за Чарли, все же убивать твари и даже пришельцев из других миров — это совершенно другое, чем убить людей нашего мира, которых мы поклялись защищать. С другой стороны, эти вступили в шестой отдел, но дезертировали после первых же мелких трудностей, и такое заслуживало наказания. Вон агент Лир, даже зная, что его отправляют на верную смерть, даже не подумал дезертировать или перечить шефу. Чарли, конечно, не выказывал ни грамма беспокойства, и вел себя как обычно, но мы все равно переживали. Вдруг он мучается от того, что ему пришлось сделать, а мы даже не отправились с ним для моральной поддержки, не говоря уже о том, что тоже должны были помочь ему в вынесении приговора. Мы даже с шефом посоветовались по этому поводу. Шеф нас выслушала, пополнив наш и без того богатый словарный запас, и приказала вызвать на разговор Чарли. От шефа Чарли вышел с очень пришибленным видом. Мы подумали, что он перестал притворяться и держать все в себе, и поспешили его приободрить и утешить. Но он сказал, что за 2 часа общения шеф ни разу не материлась, и не назвала его хотя бы ошибкой же порукова кресидского генетика. Вот тут и мы получили неслабый разрыв картины мира. Чтобы шеф ни разу не прошлась по нам добрыми и ласковыми словами, да у меня даже фантазии на такое не хватает, хотя она была так вежлива и культурна, когда отправляла на задание агента Лира. Вот тут нам всем поплохело это сознание. Мы потом 2 дня ждали отправки на какой-нибудь темный план, чтобы передать послание о безоговорочной капитуляции владыки демонов в окружении своей многомиллионной армии. Но пронесло. Дункан на радостях предложил это дело отметить и попробовать бутылку какого-то дорогущего алкоголя, которую он прихватил в параллельном мире. Но я как-то еще до становления агентом пробовал виски, редкостная гадость, о чем и просветил парней, чей энтузиазм тоже охладел. А вот предложение Джона, под невидимостью посетить стриптиз-бар, ну или в женскую душевую в нашей школе залезть, воспринял, как и остальные, с большим энтузиазмом. Ведь все это для того, чтобы помочь Чарли, да-да, именно так, в отчете запишем, что проводили операцию по повышению боевого духа, совмещенную с наблюдением за возможными рекрутами. Игровой форум. Группа новостей 213. Расхитительница гробниц, Учиха Сузу. Привет всем. Есть кое-что интересное на продажу. Такого вы больше нигде не найдете. Скромный попадалец, собаку Нугаара, опять какую-то фигню втюхиваешь. Скромный гений, Крусшилд, 100% фигню. Искатели уже давно ничего нового и путного найти не могут. Расхитительница гробниц, Учиха Сузу, на сей раз товар действительно стоящий. Одноразовый, но дает рандомную способность, навык, достижение или даже особенность. Можно и расу поменять. Скромный гений, Крусшилд, брешешь. Да будь кто-то такое, молчал бы в тряпочку и использовал только для себя. Темная фири, Акасия Мака, ты каким местом слушал? Тебе сказали. Одноразовый и рандомный арт. Расхитительница гробниц, Учиха Сузу, угу. После использования, повторное невозможно, даже в следующем перерождении. Но, способность останется с вами даже на следующее перерождение. Скромный попадалец, собаку Нугаара, невозможно. Призрачный скиталец, Сирахама Книти, да это чит. Великая странница, Луиза Франсуаза Леблан де Лавальер де Тристин. Сколько? Расхитительница гробниц, Учиха Сузу, стартовая цена 50 кд, выкуп за 500. Скромный попадалец, собаку Нугаара, как-то слишком дешево. Подозрительно. Великая странница, Луиза Франсуаза Леблан де Лавальер де Тристин. Беру 2. Ловит рейд расхитительница. Призрачный скиталец, Сирахама Книти, и мне 1. Расхитительница гробниц, Учиха Сузу, спасибо за покупку, приходите еще. Призрачный скиталец, Сирахама Книти, это чё за нах? Скромный попадалец, собаку Нугаара, что там? Наёб, скромный гений, Крусшилд, а я предупреждал. Темная фири, Акасия Мака, фигня выпала. Расхитительница гробниц, Учиха Сузу, скромный, хлебало завалил. У меня все честно, все заявленные свойства получены от распознания системы. Великая странница, Луиза Франсуаза Леблан де Лавальер де Тристин. Ну да, все как ты и говорила. Хи-хи. Призрачный скиталец, Сирахама Книти, лучше бы это был наеб. Народ, тут написано, что это косяк трейнтравы Мади и Ноо неведомая хренико. Скромный гений, Крусшилд, бля-е-е-е. Темная фири, Акасия Мака, куна, великая странница, Луиза Франсуаза Леблан де Лавальер де Тристин, а что тут такого? Я недавно посох купила производство злоебатара невибинного. Тут, конечно, тоже ник забавный, но тот вообще улет. Кровавый шут, Узумакитая, дитятка, ты сколько играешь-то? День, великая странница, Луиза Франсуаза Леблан де Лавальер де Тристин, да в чем дело, и не надо наезжать, я хоть и недавно играю, но уже сотый взяла, призрачный скиталец, Сераха Маккунити, оставьте ее в блаженном неведении, расхитительница, ты вообще берега попутала, жить надоело, где ты вообще это нарыла, расхитительница гробниц, Учиха Сузу, это вообще-то коммерческая тайна клана, скромный гений, Крусшилд, не-не-не, координаты дай, чтобы я это место за три мира обходил, великая странница, Луиза Франсуаза Леблан де Лавальер де Тристин, да чем вы все, расхитительница гробниц, Учиха Сузу, да чего вы паритесь, какая разница кто создатель, главное работает, кровавый шут, Узумакитая, ты сама-то это курила, великая странница, Луиза Франсуаза Леблан де Лавальер де Тристин, мне еще две, нет, пять, лавитрейд, скромный гений, Крусшилд, ты что использовала, великая странница, Луиза Франсуаза Леблан де Лавальер де Тристин, да, но на сиесте, я же не дура, на себе неизвестно что первое испытывать, темная фири, Акасия Мака, и что, великая странница, Луиза Франсуаза Леблан де Лавальер де Тристин, она волшебницей стала, уровень подскочил до 120-го, резерв вдвое больше чем у старейшины, класс маг огня уровня квадрат, ща сайта накурю. Расхитительница гробниц, Учиха Сузу, вот видите, а вы боялись, товар стоящий, скромный гений, Крусшилд, а я все же рисковать не буду, оно того не стоит, темная фири, Акасия Мака, а мне пару давай, если фигня будет, просто извлеку сферы, и все проблемы, скромный гений, Крусшилд, бля, а я об этом как-то даже не подумал, тогда мне тоже один давай, призрачный скиталец, Сераха Маккунити, а ведь действительно, кровавый шут, Узумакитая, дебилы, это сработает, если получите навык, активный или пассивный, а если достижение или особенность, что тогда, их сферами не изъять, великая странница, Луиза Франсуаза Леблан де Лавальер де Тристин, Киея, круть, бы-бы, звук стираемой слюны, темная фири, Акасия Мака, что у тебя, великая странница, Луиза Франсуаза Леблан де Лавальер де Тристин, у сайта раса на темного эльфа сменилась. Теперь это не узкоглазый коротышка, а высокий, стройный, платиновый блондин с темной кожей. Красавчик. Я отключусь на часок. Ну, может, на два. Кровавый шут, Узумакитая. Народ, мы ее теряем. Темная фири, Акасия Мака, ХМ. Призрачный скиталец, Сераха Маккунити. Что, до чего додумалась? Темная фири, Акасия Мака. Да вот, думаю, как заставить Цуку не курнуть. Этот тюфяк же не пьет. Не курит и по девкам не ходит, может после становления кем-то, ну тем же эльфом, посмелее будет, просто царь, Пикачу, не курить, кровавый шут, Узумакитая, о, наш горец, крысиного разлива, когда же ты загнешься-то, просто царь, Пикачу, не дождетесь, мафия бессмертна, призрачный скиталец, Сераха Маккунити, сгинь крыса, просто царь, Пикачу, неблагодарные, а я вас предупредить хотел, а теперь не буду. Расхитительница гробниц, Учиха Сузу, довали отсюда, крыса, скромный гений, Крусшилд, а мне интересно, что за инфа, царь, просто царь, Пикачу, штуку КД срыла и тогда скажу, расхитительница гробниц, Учиха Сузу, разводила, стальной лорд, Райзер Феникс, народ, на этот раз крыса не разводит, тут дело серьезное, просто царь, Пикачу, а-а, свали стальной, не мешай бабло зашибать, скромный гений, Крусшилд, не переживай, тебе все равно никто даже первоуровневого КС не даст. Так что там, стальной, стальной лорд, Райзер Феникс, не курите это. Темная фири, Акасия Мака, так вроде все норм, великая странница испытала и всем довольна, даже слишком. Стальной лорд, Райзер Феникс, так она не на себе использовала. Если на своих слугах использовать, то положительный эффект может быть, а может и не быть, а может вообще что-то опасное случится. Скромный гений, Крусшилд, например, просто царь, Пикачу, тебя тентаклями во все дыры отымеют, хотя, тебе такое только понравится, скромный гений, Крусшилд, сдохни крыса, стальной лорд, Райзер Феникс, ну, тут он прав, моя знакомая из группы по мирам DXD прикупила такое из сей курнул, в результате превратился в тентаклиевого монстра с полным иммунитетом к магии и хорошей защитой от физических атак, и усиливающий механизм никуда не делся. Он как превратился, оприходовал весь оккультный клуб. Кровавый шут, Узумакитая, стоп, надеюсь, Кибай Гаспер там фем, скажи что да. пожалуйста. Стальной лорд, Райзер Феникс, ну теперь, да, чё, ото всех. Стальной лорд, Райзер Феникс, ну он выкурил разом два косяка, и поскольку у него в теле по факту две души, его и дракона, то его усиливающий механизм обзавелся способностью менять пол. Так что парней сначала превращают в девушек, а вот потом, темная фири, Акасия Мака, и как, стальной лорд, Райзер Феникс еле всем миром положили, но небеса, как и ад, никогда не станут прежними. Призрачный скиталец, Сирахама Кунити, а с игроками, что будет, после косяка, стальной лорд, Райзер Феникс, со способностями, все как и заявлено, но рандом может выкинуть все что угодно, так что тут все на свой страх и риск, но... В следующем перерождении, у того кто курнул, сменится версия системы. Темная фири, Акасия Мака, расхитительница, чё за развод, ты о таком не говорила, расхитительница гробниц, Учиха Сузу, да никто из тех кто у меня покупал не помер, откуда мне знать, стальной, что там за изменения, и может, это вообще разовый случай или инициатива игрока, или награда штраф за квест, и мой товар тут ни при чем, стальной лорд, Райзер Феникс, 5 штук КД, тогда скажу, расхитительница гробниц, Учиха Сузу, тебя что, крыса покусала, какие 5 штук, 5 сотен больше не дам, стальной лорд, Райзер Феникс, 4,5, просто царь, Пикачу, мое предложение, за штуку, все еще в силе, расхитительница гробниц, Учиха Сузу, тебя не спрашивали, крыса, стальной, мне всего-то надо подождать, пока выложат тему или поискать тех, кто откинулся после покупки и их расспросить. Стальной лорд, Райзер Феникс, не найдешь, все, кто получил смену системы, откинулись окончательно. Так что, 4 штуки или имей дело с крысой, расхитительница гробниц, Учиха Сузу, 1000. Просто царь, Пикачу, переводи, расхитительница гробниц, Учиха Сузу, сдохни крыса, не с тобой разговариваю, стальной, 1000. Стальной лорд, Райзер Феникс, 3,5. Я за эту инфу 3 заплатил, так что дешевле не отдам. Просто царь, Пикачу, лошара, мне все бесплатно досталось. Темная фири, Акасия Мака, стальной, давай так, расхитительница 1000 кинет, я 1000, и остальные. Стальной лорд, Райзер Феникс, идет. Призрачный скиталец, Сирахама Кунити, не решайте за всех. Кровавый шут, Узума Китая, я не против. Скромный гений, Крусшилд, не обеднею от штуки. Принимай, стальной лорд, Райзер Феникс. Короче, это не случайность и не инициатива игроков, как хотела все обставить расхитительница. Там сразу появлялось сообщение о смене системы из-за нарушения какого-то из пунктов соглашения о принятии сил от левых божественных сущностей, не внесенных в список разрешенных. Призрачный скиталец, Сирахама Кунити, а чё, есть такой список, кровавый шут, Узума Китая, выходит, что есть. Вот только я даже соглашение не читал, когда начинал играть. Темная фири, Акасия Мака, да это соглашение никто не читал. По крайней мере, я о таких не слышала. Стальной лорд, Райзер Феникс, так вот, система которую они получили, называлась Т-3001. Кровавый шут, Узума Китая, никогда о такой не слышал. О разных игрок плюс или еще чем-то подобном да, а такое видеть не приходилось. Что там, стальной лорд, Райзер Феникс, жесть покруче хардкорной сложности. Темная фири, Акасия Мака. Поподробней, пожалуйста. Стальной лорд, Райзер Феникс. Во-первых, оценка, распознавание, наблюдательность вообще отсутствуют. Разве что в барьерах можно какую-то обрезанную инфу на моба или ингредиент получить. Ну и на то, что скрафтишь сам. Скромный гений, Крусшилд, жесть. Как я слышал, на хардкоре хотя бы некие уровни у противников видно. Ну и основные статы, если уровень наблюдательности прокачан. Стальной лорд, Райзер Феникс. Во-вторых, нет ежедневных квестов. Вообще, темная фири, Акасия Мака. А как тогда поначалу прокачиваться? Все же на этих квестах хотя бы до 15 уровня поднимаются, а после уже в барьеры идут. Стальной лорд, Райзер Феникс. А вот как хочешь, так и качайся. И вообще, квест получить такая же редкость, как найти проход в другую лаку или эпикданж. Призрачный скиталец, Сирахама Кунити. Чё-то я передумал это курить. Стальной лорд, Райзер Феникс, это еще не все. Все барьеры действуют по принципу эпик данжей. Пока босса не завалишь, не выйдешь. Расхитительница гробниц, Учиха Сузу, это конец. Стальной лорд, Райзер Феникс, нет, что ты, я только начал. Расхитительница гробниц, Учиха Сузу, я о торговле и горах КД, которые могла заработать. Но после такого никто, даже под страхом смерти, не станет курить. Темная фири, Акасия Мака, а что, там еще что-то есть. Стальной лорд, Райзер Феникс, да, опыт урезан хрен знает как. Нам 300-й получить легче, чем там 50-й. Но и это еще не все. Нельзя получить знания с помощью книг, никакого изучить там нет. Так что, если хочешь научиться заклинанию, то придется его выучить, как это делают все обычные люди. Скромный гений, Крусшилд, жесть. А сферы хоть работают? Стальной лорд, Райзер Феникс, вот с этим проблем нет, как и с форумом и аукционом. Но это все, что работает в штатном режиме. Даже репутация с людьми может падать. Но и это не самое страшное. Если сильно тупить или халтурить, может наступить регресс. Чё, ото всех. Стальной лорд, Райзер Феникс, да-да, если сильно тупанул, могут и интеллект скинуть. Или контроль может упасть, если сильно прокачал резерв. Призрачный скиталец, Серахама Книти, да ну нах. Темная фири, Акасия Мака, а я ведь чуть не использовала. Великая странница, Луиза Франсуаза Леблан де Лавальер де Тристин, помогите, как это отменить? Темная фири, Акасия Мака, ты курнула, что случилось? Скромный гений, Крусшилд, а я предупреждал. Просто царь, Пикачу, за штуку КД выдам всю инфу по косякам с трынь-травой. Кровавый шут, Узумаките, сдохни, крыса. Великая, что случилось? Великая странница, Луиза Франсуаза Леблан де Лавальер де Тристин, мне особенность после косяка дали. Ваа, темная фири, Акасия Мака, что за особенность? Что дает? Великая странница, Луиза Франсуаза Леблан де Лавальер де Тристин, вечная лаля. Ваа, просто царь, Пикачу, ну хоть не аишь. Кровавый шут, Узумаките, кто-нибудь, забаньте крысу. Так что дает эта особенность? Великая странница, Луиза Франсуаза Леблан де Лавальер де Тристин, старение останавливается в 10-11 лет. И все будут воспринимать меня как ребенка, даже если будут знать, что мне намного больше лет. Ваа, темная фири, Акасия Мака, мда, скромный гений, Крусшилд, ну, вечная молодость, не так уж и плохо. Великая странница, Луиза Франсуаза Леблан де Лавальер де Тристин, плохо, очень плохо. Меня Сайта в лобик поцеловал, леденец дал, по голове погладил и побежал с сиестой флиртовать. В описании сказано, что на меня будут вестись только извращенцы-лаликонщики, педоберы и жердяи, а так у задроты, тащащиеся от девочек-волшебниц. Просто царь, Пикачу, какое горе. Сайта леденец в рот сунул, а она рассчитывала на кое-что друг. Пожиратель душ, Хачиман Хикигая, привет, народ. Крысу я забанил. Никто не против, и что тут у вас творится? Расхитительница гробниц, Учиха Сузу, у меня жопа. Мы ведь этих косяков на 2 ляма набрали, а продали всего ничего. Куда теперь их девать? Темная фири, Акасия Мака, лучше логи просмотри, так понятней будет. Пожиратель душ, Хачиман Хикигая, ок, СПС. Великая странница, Луиза Франсуаза Леблан де Лавальер де Тристин, убейте меня кто-нибудь, я так жить не хочу. Кровавый шут, Узумаките, вот этого лучше не делай, великая. Просмотри логи и все поймешь. Великая странница, Луиза Франсуаза Леблан де Лавальер де Тристин, навы. Кровавый шут, Узумаките, маленьким девочкам не пристало так выражаться. Темная фири, Акасия Мака, жесть. Даже на других игроков действует, и через чат. Пожиратель душ, Хачиман Хикигая, логи посмотрел. Ребенка от чата отрубил, а то тут мату много. Надо культурнее быть, культурнее, а то тут и дети есть. Кровавый шут, Узумаките. Кстати, пожиратель, так тебе удалось узнать что-нибудь о 6-м отделе? Расхитительница гробниц, Учиха Сузу, что за 6-й отдел? Клан, гильдия, альянс, темная фири, Акасия Мака, я кое-что слышала, но это же бред какой-то. Скромный гений, Крусшилд, я не в курсе, расскажите. Стальной лорд, Райзер Феникс, люди в черном, призрачный скиталец, Серахама Книти, прикольный фильмец, я только в этой жизни посмотрел. Стальной лорд, Райзер Феникс, люди в черном, в моем мире есть еще 2-я и 3-я части. Призрачный скиталец, Серахама Книти, стальной, бро, скинь мне. Стальной лорд, Райзер Феникс, 5 кд за фильм. Расхитительница гробниц, Учиха Сузу, предлагаю сборник из 5 частей за 15 кд. Стальной лорд, Райзер Феникс, откуда у тебя такое? Ты же даже не в техногенном мире. Расхитительница гробниц, Учиха Сузу, наш клан не просто так зовется, искатели. Скромный гений, Крусшилд, нах кино. Что там с реальным шестым отделом, или это бред? Пожиратель душ, Хачиман Хикигая, не бред, я с ними столкнулся. Суровые парни, кровавый шут, Узума Китая, а ты, что ты о них слышала? Темная, темная Фири, Акасия Мака, может, пусть пожиратель расскажет, чем я буду байки травить. Кровавый шут, Узума Китая, да, так будет проще, но если будет что добавить, не стесняйся. Пожиратель душ, Хачиман Хикигая. Это было в прошлом перерождении, я тогда за Райзера Феникса играл, и набил 386 уровень. Скромный гений, Крусшилд, ни хрена себе, да ты монстр. Пожиратель душ, Хачиман Хикигая, нет, монстры это шестой отдел, там реально суровые ребята. Стоило мне выйти из прохода в каком-то техногенном мире после катастрофы какой-то, как ко мне подскочили трое парней, и заявили, что они шестой отдел, дальше там что-то про порядок и мультиверсум было. Я не расслышал, и приказали мне предъявить документы и разрешение на перемещение в этот мир. Кровавый шут, Узума Китая, вот так номер. Скромный гений, Крусшилд, приколисты, какие у демона документы. Да и нас система отправляет. Чё там наверху, договориться не могли? Пожиратель душ, Хачиман Хикигая, видимо, нет. Но я тогда слишком долго в аду прожил, среди аристократии, и привык, что ко мне обращаются уважительно или вообще на коленях ползают, а тут, какие-то смертные права качают, вот и пугнул их огнем, кровавый шут, Узума Китая, и что, поджарил, пожиратель душ, Хачиман Хикигая, нет, у них под одеждой оказались костюмы, очень похожие на те, что в Ганц, так что я только верхнюю одежду спалил, скромный гений, Крусшилд, а они на это чё, пожиратель душ, Хачиман Хикигая, начали палить из бластеров. Меня это заинтересовало, и я решил глянуть на них наблюдательностью и распознаванием. Все равно мне те выстрелы ничего не делали. Кровавый шут, Узума Китая. И что увидел? Пожиратель душ, Хачиман Хикигая, а то, что костюмы и оружие производства неведомой хрени. Скромный гений, Крусшилд, бля-е-е-е. И тут, пожиратель душ, Хачиман Хикигая, я тоже тогда подвис. И пока офигевал, они сменили оружие, и вот тут мне пришлось повертеться. Кровавый шут, Узума Китая, чем они тебя? Пожиратель душ, Хачиман Хикигая, пушка у них выглядит как древний пистоль, но вместо дроби пуляет заклинаниями, мощными заклинаниями. Я тоже стал серьезнее, регенерация, конечно, рулит, но все равно, неприятно. Одного я вывел из строя быстро, но двое других тоже стали серьезнее и начали пулять еще более мощными заклами, на которые обычно нужно около 30 секунд на каст, а потом еще откат, а эти пуляли через секунду. Я тогда решил взять раненого в заложники, но не успел, один из них пальнул чем-то очень убойным, мне четверть инер снесло, и это несмотря на реген, сопротивление и защитные арты с экипировкой, в ответ тоже жахнул в полную силу, в результате стрелявшего почти спалил, у него только левая рука осталась, остальные конечности оторвало, второй пострадал меньше. Стальной лорд, Райзер Феникс, а дальше-то что, отпустил, пожиратель душ, Хачиман Хикигая, нет, сами удрали, тот что меньше пострадал, схватил первого контуженного и использовал какое-то устройство, чтобы открыть портал, куда и свалил, скромный гений, Крусшилд, ну и чё тогда в этих лохах такого сурового, раз они свалили, пожиратель душ, Хачиман Хикигая, не перебивай, я все расскажу, я успела смотреть устройство, система выдала, что это портальное устройство для перемещения в параллельные миры. Скромный гений, Крусшилд, охренеть. Кровавый шут, Узума Китая, вот эта вещь. Стальной лорд, Райзер Феникс, да ей цены на аукционе не сложат. Расхитительница гробниц, Учиха Сузу, дебил. Кто же такое на продажу выставит? Да только инфа о существовании такого устройства будет стоить немерено. А тот, кто его добудет, никогда в этом не сознается. Скромный гений, Крусшилд, а чё тогда пожиратель все рассказывает? Пожиратель душ, Хачиман Хикигая, да потому что хрен кто это устройство сможет получить. Я когда ломанулся к порталу, был схвачен за ногу тем недобитком. Он вцепился мне в ногу своей единственной рукой, в которой было что-то зажато. Пока я рассматривал что это, он выдал за шефа и ее великолепные 9 хвостов, и подал импульс маны на арты, которые система опознала как запечатанное заряженное заклинание высшего круга магии огня Армагеддон в количестве 2 штук, и одно как запечатанное заряженное заклинание высшего круга магии воздуха Тайфун. Меня распылило, несмотря на сродство с огнем и уровень. Если бы не было системы и сродства, а также особенности демон Феникс, регенерации, я бы даже на перерождение не ушел. Мне вообще очень повезло, что мирок спокойный, а то повреждение души очень гадкий дебаф, который режет 90% статов. Если бы не квесты, хрен бы я даже 20-й взял, а не 100-й. И то, я реальный задохлик, которого пара гопников из подворот не уделает. Вот и кручусь, выполняя квесты, чтобы сохранение получить да дождаться, когда дебаф спадет, и уйти на перерождение. Кровавый шут, Узума Ките, и сколько он провисит. Пожиратель душ, Хачиман Хикигая, еще 56 лет с небольшим. Сколько? Ото всех. Пожиратель душ, Хачиман Хикигая, именно. А вот если бы я попал не сюда, а в Наруто или Кусок, сдох бы окончательно. Так что если у кого есть желание связываться с камикадзе, которые себя с улыбкой на лице подрывают сразу тремя заклинаниями высшей стихийной магии, милости прошу. Кровавый шут, Узума Ките, стоит еще обратить внимание на то, что он сказал, за шефа и ее великолепные 9 хвостов. Понятно, что мы имеем дело не просто с людьми. За ними стоит 9-хвостая кицуне, которая, скорее всего, перешла на уровень бога. Помимо этого, она имеет связь с самим великим неведомым злом, или вообще может являться его созданием или последователем. И если конкретно так наехать, могут привлечь к этому делу Костина. Скромный гений, Крусшилд, да ну нах, с этим богом смерти связываться себе дороже, особенно если он тебя в личные враги запишет. Так-то он редко вылезает на поле боя, но вот если вылезет, мало никому не покажется. Кровавый шут, Узума Ките, об устройстве предлагаю молчать. Все согласны? Скромный гений, Крусшилд, да. Пожиратель душ, Хачиман Хикигая, ок. Расхитительница гробниц, Учиха Сузу, согласна. Стальной лорд, Райзер Феникс, да. Призрачный скиталец, Сирахама Канити, да. Темная Фири, Акасия Мака, также. Скромный попадалец, Собаку Нугаара, согласен. Скромный гений, Крусшилд, скромный. Тезка, а ты чего молчал-то все время? Скромный попадалец, Собаку Нугаара, потому, что скромный. Кровавый шут, Узума Ките, раз все согласны, этот вопрос закроем. Расхитительница, расхитительница гробниц, Учиха Сузу, что? Я не растрепаю, не волнуйся. Кровавый шут, Узума Ките, я не о том. Ты же с неведомо хреновыми торгуешь. Расхитительница гробниц, Учиха Сузу, ну да, а что? Кровавый шут, Узума Ките, попробуй через них достать документы, чтобы 6-й отдел не цеплялся. О, ото всех. Расхитительница гробниц, Учиха Сузу, попробую. Но это будет не бесплатно, скорее даже очень дорого. Скромный гений, Крусшилд, ты найди сначала, а потом цены назначай. Комментарий к глава 37. Проверил, Иисусус. https://money.yandex.ru/4101560003061810. Глава 38. С семенем мира Кирита поступил как настоящий лох. Вместо того, чтобы продать его или штамповать игры самому и грести деньги лопатой, он отдал его в бесплатный доступ. Естественно, крупные компании тут же замутили игры и начали грести бабло. Некоторые индивиды даже игры формата 18+ выпустили. Также Кирита пытался выловить меня. Ну, из-за воскрешения Сати, у него было несколько вопросов ко мне. Но поговорить я решил только через несколько недель. Наблюдать за тем, как Сати вцепилась в Кирита, и как на это реагировала Сугуха, да и остальной гарем Кирита, было забавно. Силика с Лизбит так вообще пытались объяснить Сати, что они тут посовещались и решили дать Асуне время, а только потом переходить к активным действиям в отношении Кирита. Вот только Сати им переклинила мозг, выдав, что совершенно не против быть и любовницей, да хоть домашней зверушкой, только бы рядом с Кирита. С того момента эта парочка плюнула на свои же правила и начала активнее окучивать Кирита. Вот только последний умело все это не замечал. Да и какой опыт у Силики. Да и Лизбит от нее тоже недалеко ушла. Но наблюдать за этим было весело. Тем более, что я и Кирита не оставлял без внимания. Вот проснулся он утром, а вся комната увешана плакатами с Сугухой. А плакаты эротического содержания, Сугуха там либо в очень эротичных позах, либо в не менее откровенных купальниках. Суккуба, которой я споила бородку, справилась с задачей на 5+. Но самое интересное было, когда Сугуха пришла будить братика и узрела все это великолепие. Кирита был готов сквозь землю провалиться, а она опять удивила. Ну или после коробки с Сати ее шокировать довольно трудно. Сугуха осмотрела плакаты, посмотрела на бледного Кирита, чему-то кивнула и выдала: «Наруто, угу, больше некому». «Ну, вот этот и этот, можно оставить, а остальные снимай». Кирита на такое подвис надолго. Ну а я на следующее утро повесил в комнату Сугухи плакат подобного толка с Кирита, для которого позировал инкуб под оборотком. Правда, от этой шутки больше всего мозг переклинило у тетки Кирита, когда она заглянула в комнаты своих детишек, чтобы прибраться, и обнаружила там эти плакаты. И если Кирита все припрятал под кроватью, лошара, туда в первую очередь при поиске порнухи родители заглядывают, то вот Сугуха поступила мудрее. Она поверх этого плаката налепила другой из игры. Ну а я просто отправил духа, который слегка загнул уголок. Выволочку они получили знатную. Особенно после того, как был проведен более тщательный обыск и у Кирита были обнаружены игрушки, которые я положил комплектом в коробку с Сати. И в этом моей вины нет, Кирита сам их не выбросил. Но пару дней мне лучше ему на глаза не попадаться. Так, на всякий случай. И как только эти пару дней прошли, я решил еще разок немного расшевелить Кирита, а то эта повседневная рутина делает из него обычного обывателя. Вот в САА он был крут и пафосен, а тут обычный школьник, которого пара гопников в подворотне отпинает. А там, стоило паре каких-то уродов только услышать о черном мечнике, как те преодолевали максимально возможный для их уровня предел скорости в направлении прямо противоположном от Кирита. Хороший пример то, что было в палате Асуны до моего вмешательства. Кирита просто стоял столбом, а в САА он за меньшие кладила на дуэли разделал. Вот и сейчас его нужно встряхнуть, чтобы активнее был. Так что, принимаем облик Асуны с помощью Хинги и идем к Кирита на хату, предварительно дождавшись того, как уйдет его тетка. Дверь мне открыл Кирита. Асуна. Да, Кирита-кун, мне нужно тебе сказать нечто важное. Впустишь? А, прости, конечно, проходи. Устроившись в гостиной, поприветствовал Сугуху, которая появлению Асуны была не очень-то и рада, но старалась этого не показывать и быть приветливой. И вот когда сестра Кирита свалила на кухню за чаем, я начал разговор. Кирита-кун, у меня очень важная новость, потому выслушай меня очень внимательно. Конечно, что случилось, понимаешь? Кирита-кун, я беременна. Тут раздался звон, во-первых, от упавшей посуды, в которой Сугуха принесла чай и печеньки. Ну и во-вторых, звон от столкновения ее и Кирита челюсти с полом. Кака, Асуэна. Через минуту Кирита немного пришел в себя и начал подавать признаки осмысленной деятельности. А вот Сугуха замерла столбом и смотрела перед собой остекленевшим взглядом. Больше я вынести не смог, и так с минуту просидел с одухотворенной мордой лица. Ахахахаха, ой не могу, Хинги с меня спала, Кирита, ахаха, ты бы видел свое лицо, и попробовал изобразить для наглядности. Ахахахаха, ты это, когда тебе Асуна такую новость скажет, лучше сделай морду порадостней, а то ведь, Кирита, а зачем ты достал подаренный мной тебе черный меч, уворачиваясь от резкого выпада. Кирита, спокойнее, нормальная же шутка, пригнуться, пропуская меч над головой, и сразу уйти перекатом в сторону. Бери пример с Асуны. Она за меч не стала хвататься, когда я ей в твоем облике сознался, что гей. Тут я, конечно, немного лукавлю. За меч Асуна не схватилась только из-за отсутствия этого самого меча, а вот прочие предметы кухонной утвари, включая ножи, в меня летели очень метко. Кирита, а зачем ты второй подаренный мной меч достаешь? Вот тут пришлось уже валить из дома, так как Кирита довольно сильно разошился. Зато стало понятно, что его сила позволяет класть болт не только на законы игрового мира, но и реальный затрагивает. Иначе как бы он смог гоняться за мной целый час, да еще при этом размахивая двумя мечами, которые ни разу не бутафория и весят прилично. Возможно, Кирита пробегал бы за мной и больше, но его повязала полиция. Ну а что, если этот кадр умудрился как-то разблокировать часть свойств мечей и в процессе погони срубил несколько столбов, и даже не заметил этого. А вот прохожие заметили, психа с настоящими мечами, который гонится за жертвой, которая только чудом до сих пор не была нарезана мелкой соломкой. Запихнули Кирита в нечто вроде обезьянника, хотели, наверное, немного запугать перед допросом, но не судьба. Кирита генерировал такую ауру добра и всепрощения, что местные сидельцы забились в противоположный от него угол и активно изображали ветошь. Да если бы им предложили переселиться в клетку с голодным тигром, они бы скорее всего согласились. Жалко, что такая развлекаловка не продлилась долго. Уже через 3 часа Кирита отвели в отдельную комнату, где его дожидался Кикуака Сейдзира. Как мне докладывали духи, приставленные к Кирита, Этот тип не так прост, как хочет показаться. Уж слишком о многом он знает. Но и к Кириту относится хорошо, так что сначала можно вежливо побеседовать, а пытки применить никогда не поздно. Здравствуй, Кадзута-кун. Не думал, что и у тебя обнаружится синдром ложного восприятия реальности. Нет у меня этого синдрома. А кто тогда бегал по городу с мечами и занимался вандализмом? К тому же тебе инкриминируют попытку убийства. Я никого не убивал. Кирита насупился. Это понятно, но вандализм – дело уже доказанное. К тому же во внимание принято то, что ты был участником Sword Art Online. Тебе придется пройти обследование и лечение у психиатра. Штраф тебе выплатить также будет необходимо. Это моя вина. Я решил вмешаться, пока Кирита не выдали стильную рубашку с длинными рукавами и не засадили в домик с решетками на окнах и мягкими стенами. Выйдя из невидимости, создал с помощью теневого клонирования предметов себе удобное кресло, в котором и расположился. Со стороны такой фокус смотрится нереально круто. Вот я появляюсь из воздуха, типа телепортировался или еще чего подобного. Щелчок пальцев и с легким ПФ из ниоткуда появляется кресло. У всех создается впечатление, что я его создал. В принципе так и есть, но оно скорее очень плотная иллюзия. Здравствуйте, Наруто-сан. Я Кикуа Касейбзира. Я уже давно очень хотел с вами пообщаться. А тип, как и предполагалось, оказался непрост. На мое появление среагировал не так бурно, как Кирита, хотя тоже порядком удивился и испугался. Да и сейчас боится. Шаринган, Бейкуган, магическое зрение, все это очень хорошо показывает, что он боится, хоть и старается держать морду кирпичом. Вопрос в том, откуда он знает мое имя, да и что ему вообще известно. Хоть все сканирования видят в нем обычного человека, расслабляться не стоит. По себе знаю, что можно очень качественно замаскироваться и во всех диапазонах выглядеть хоть как верблюд гималайский. И так уж давно, начиная с момента чудесного исцеления Хайси Ханака от рака на последней стадии буквально за одну ночь и покупки на ее имя недвижимости и медицинского оборудования. И естественно с момента, когда самый прокачанный игрок выбыл из игры на второй неделе, и практически сразу вернулся в игру, а после еще раз выбыл, и вернулся уже первого уровня, после чего быстро набрал опыт, а после опять. Понятно. Вычислили меня по игровым логам и через Ханака. В больнице также установлены камеры. И лыбу давит такую, что я неосознанно достал из инвентаря кирпич. А что это? Сейбзира покосился на кирпич в моей руке. Впрочем, как и Кирита. Это кирпич. Кирпич? Да, самый обычный кирпич. И зачем он вам? Да так, морда у вас больно довольная. Так и просит кирпича, и добрую улыбу в стиле рыча. Но как же я ненавижу техногенные миры с их камерами, базами данных и прочей тотальной слежкой за населением. В таких мирах перднуть нельзя, чтобы об этом спецслужбы не прознали. Удивительно то, что со мной разговаривают, причем вежливо, а не пытаются захватить или устранить, ну или на худой конец давить через Кирита, к которому я проявляю интерес, который и самому слепому и тупому виден. Также странно то, что они не пытались меня захватить, когда я был в игре, хотя я же поставил барьеры, которыми управляли духи. Ханака они пропускали, а вот остальных нет, так что отбрасывать мысли о том, что меня не пытались захватить, не стоит. Скорее всего пытались, но напоролись на барьеры и решили не рисковать и выждать. Да и в больнице они увидели много интересного. Думаю, и медсестричку дополнительно опросили. Интересно, отжали ли они у нее мой подарок или нет, и если уж вспомнили про больницу, надеюсь, вы у бедной девочки не отжали подарки, если так, я очень на вас обижусь. Нет, что вы, камни были куплены по рыночным ценам, ну и несколько флаконов средства, тоже по рыночным ценам, нет, но после проведения тестов над этим средством, она стала очень обеспеченной девушкой, вот прям так и купили, да. Ни у кого не возникло желания получить лечение от излишней жадности от вас, а в том, что вы найдете всех, мы уверены на примере наших заокеанских друзей, а на примере Андосузу поняли, что из того света достанете, и тут меня спалили. Вот как, а, используешь перемещение через план тени, невидимость и нематериальность, а о твоих похождениях знают все, кому не лень, но морду держим кирпичом и делаем вид, что так и было задумано с самого начала, и это не они меня спалили, а я показал им часть своих возможностей. Наруто, Сан, Кирита обратил на себя внимание, видать вспомнил, что Сати вернулась с того света не своим ходом. Сан, Кирита, ты случаем не приболел, или может головой ударился, хотя тут должно быть без последствий, Все же у тебя сплошная кость, повреждать там нечего. А, точно, чуть не забыл. Кирита, ты для кого приберег игрушки, которые шли в комплекте к коробке, в которой я переправил тебе Сати? Для Асуны. Сати, или все же поддался искушению и совратил Сугуху, или же ты решил устроить групповушку со всеми вышеперечисленными? Правильное решение, Кирита, одобряю. Меньшего от единственного гаремодержца Инкрада и не ожидалось. По мере этого монолога в Кирита крепло желание меня придушить. Убью. Из тени Кирита выдвинулись рукояти его мечей. Апа, еще одно свойство разблокировалось. Может, не стоило столько всего в эти мечи пихать, но я тогда опять увлекся и столько всего понаделал. Одно то, что я их нормально ковал, чего стоит. Ну а то, что для черного меча вместо молота использовал великую арматуру Хаоса в режиме фиг вам, а не светлое будущее, и нанес по мечу 666 ударов, сказалось на нем положительно, как и привязка к мечу духа меча, которого отловил хомяк. К хомычу, между прочим, много вопросов, ведь запечатыванием сил мечей занимался он. Они вообще пока должны быть просто очень прочными и острыми мечами. А что мы видим? Способность перемещаться через тень разблачена. Я, конечно, понимаю, что мечи сами откликаются на желания Кирита. Не зря же при создании ритуала привязки духов и душ я использовал несколько пузырьков приворотки на Кирита, они должны безмерно его любить. Видать, от этого печати и ломаются одна за другой. Но сейчас стоит уклоняться от мечей, а то хрен его знает, с чего может еще печать слететь. Мне повреждения души нахрен не сдались, а эти ковыряльники по ней урон наносить могут. Долго Кирита за мной по комнате не гонялся. Его довольно быстро смог уговорить Кикуака Сейбзира. После этого мы все опять устроились за столом. Вот только Сейбзира постоянно косился на мечи, которые Кирита убирать не захотел. Пока эти двое переглядывались, я решил продолжить наш разговор. Все же интересно, чего местное правительство, или на кого этот мутный тип работает, от меня хочет. Да, Кирита-кун, у тебя просто титановые яйца, на высшее существо с оружием бросаться. Кирита на это надулся, как мышь на крупу. Судя по всему, до него тоже дошло, что он это зря, ведь я вернул ему Сати. Да и за остальных он, наверное, попросить хотел, а после того, как с мечами кидался просить о чем-то, уже как-то некультурно. Ну, балбес он, что еще с него взять? После того, как загоняешь кого-то с мечами, просить что-либо сделать очень даже нужно. Народ тогда становится очень сговорчивым. Но ничего, я еще донесу до Кирита эту простую истину. Вообще, мне он нужен как равный партнер, который если что и послать может. Все же так интереснее жить, а то начнет на меня молиться, и что тогда? Скука. Болванчика я сделать могу за несколько часов, а исполнительной нежити у меня вообще до хрена и больше. Так что будем держать Кирита в состоянии очень благодарен, но прирезать все равно очень хочется. Но если высшее существо такое позволяет, грех не воспользоваться. Напомнил о своем присутствии Кикуака. Вот тут ты не совсем прав. Я не то чтобы позволяю или что-то такое. Просто я должен Кирита две жизни, а долг – это святое. Ну а мечи эти я сам ему подарил, и они реально мне могут повредить. Все же фуфла не делаю, на подарок. Две жизни? Да-да, Кирита, две жизни. Если ты запамятовал, то ты спасал меня несколько раз в игре. Не то чтобы это прикончило меня в реале, но спасение есть спасение, да и долг я признал. Так что верну его тебе. Можешь назвать два имени, и я их верну к жизни, как и Сати. И да, чтобы сразу прояснить, родителей твоих вернуть не смогу, точнее, они уже ушли на перерождение, и найти их души будет очень сложно. А если даже найду, мне придется их убить, а после воскрешать в телах предыдущей жизни. Но дело в том, что они уже прошли очистку от воспоминаний прошлой жизни. Так что, а те, кто погиб в Инкраде, их ты можешь вернуть, их могу. Они, из-за нестандартных условий, оказались не совсем там, где положено. Чистая правда, между прочим. Ну а то, что эти самые условия создал я, никому знать не нужно. Сати же рассказывала тебе, откуда я ее вытащил. Да, а еще рассказывала о том, что если будет от меня далеко, отправится обратно. И многозначный взгляд на меня, типа, только тронь ее и тебе каюк. Ну, кто знает, куда ее после смерти занесет, тут я не при делах. И можешь успокоить ее, я ничего по отношению к ней предпринимать не буду, вне зависимости от того, как она захочет распорядиться своей второй жизнью. Даю слово. Ну и спецэффектов добавить, чтоб, значится, все прониклись. Хотя я и правда к ней не полезу. Сати уже свое отработала по полной. Тогда почему ты не вернул всех, а с чего мне это делать? Но ты же можешь. Могу. А ты можешь за бесплатно надрываться на какой-нибудь работе. Но ты же этого не делаешь. Вот немного помощь, долг вернуть, это можно, а горбатиться за бесплатно, это не мое. И вообще, выбирай кого вернуть. Мне еще их души искать. Простите, что прерываю, но вы сказали, что за бесплатно не работаете. А если труд будет оплачен? Хм, для начала ответьте на один вопрос. Если это в моей компетенции, с чего вдруг такое активное желание договориться, со стороны правительства? Обычно в мирах вашего уровня технологического развития на меня чуть ли не сразу начинают сбрасывать ядерные бомбы. Мирах? Ну да, миров много, а я могу по ним перемещаться. Не то чтобы свободно, но могу. Но не уходите от вопроса. Простите, но сбрасывать бомбы, которых у нашей страны нет, проблематично, но даже если бы и были, сбрасывать их в чуть ли не центре Токио, не очень разумно. Вот всем бы так думать, а то кинут бомбу, несмотря на потери среди мирного населения, а у меня потом от радиации все чешется несколько дней. И все же, ну, кое о чем, по мелочи, договориться можно будет. Можно тогда более подробно узнать о ваших возможностях? Можно, вот список. Даже так, вы подготовились к нашей беседе? Или уже давно просчитали, или может даже знали. Я же на это только многозначительно улыбался. Пусть сами себе напридумывают всякого. Мне же жить проще будет. Точнее, жить будет сложно, Кирита. Ведь теперь я могу получить поддержку на государственном уровне. Интересно, во сколько мне встрянет организовать для Кирита персональное разрешение на многоженство. Уже вижу фотку с его мордой в своей коллекции, когда ему, официально, глава правительства вручит документ. Так, хватит предаваться светлым мечтаниям о пополнении коллекции, а то от моей мечтательной улыбки двое моих собеседников побледнели. Так что, Кирита, выбрал? Нет, я не могу. Да ладно, выбери хоть кого-нибудь, а там глядишь еще какой квест выполнишь или еще как заработаешь и вернешь остальных. Кирита уставился на меня с выражением полной решимости довести дело до конца. Чую, теперь хрен он от меня отстанет, пока не вернет всех этих убогих. По поводу новых воскрешенных людей, не могли бы вы ставить нас в известность, а то возвращение человека из мертвых, это не то событие, которое остается незамеченным, а поднимать панику среди населения. Ну вы же придумаете что-нибудь, как вы и сказали, за бесплатно никто вкалывать не будет. Еще один потомок евреев на мою голову. Я вам граждан вашей страны с того света возвращаю, а вы еще и с меня за это что-то требуете? Может мне просто всех мертвецов поднять, и тем самым устроить классический зомби-апокалипсис? Нет-нет, простите, я не так выразился. Да, и что же тогда вы имели в виду? Понимаете, он перевел взгляд на Кирита. На Кадзутакуне висят обвинения в вандализме, да и хранении холодного оружия и... Ладно-ладно, вот пара флаконов омолаживающего плюс немного камней и вы улаживаете все по этому вопросу. А мечи все равно лучше не трогать. Даже я не рискну отбирать их у Кирита и вам не советую, а то зомби-апокалипсис может показаться мелочью по сравнению с тем, что может случиться. И добрую улыбу в стиле Орочимару. Кирита отпустили буквально через 10 минут, после того как этот мутный тип куда-то позвонил и что-то сказал. Они даже его до дому довезли и с теткой поговорили, всячески отмазывая Кирита. Он типа помогал следствию. А у меня после состоялась очень долгая и плодотворная беседа, в ходе которой удалось выставить все так, что мне просто нравится прикалываться над Кирита, и если мне не мешать, то проблем не будет, а вот польза за мелкие услуги будет. Вообще, местные власти оказались очень рассудительными и осторожными, в отличие от меня. В этот раз я капитально накосячил и засветился. Через мою работницу на меня вышли очень быстро. Да и фокусы с призывом суккуб и перевоплощением срисовали. Теперь знаю, что даже если в темном переулке нет камеры, это не значит, что при желании в него нельзя заглянуть с других камер, в которых видны отражения с витрин напротив этого самого переулка. Да и про спутники, будь они неладны, забывать не стоит. Благо я проникся приступом паранойи от девчонок и в том помещении понаставил барьеров под управлением духов, чтобы Ханака спокойно могла входить и выходить. Только поэтому я очухался там же, где и лег, а не на столе в какой-нибудь лаборатории. Но и тем, кто караулил меня, прилично досталось. Как оказалось, когда я использовал ауры или духовное давление в игре, в реале происходило все то же самое, только с большим размахом. От духовного давления чуть не загнулись все, в радиусе нескольких километров от меня, а я тогда слегка давил на Асуну. А что самое прикольное, Ханака об этом у меня интересовалась, когда я вылетал из игры. Делала она это осторожно, и я тогда даже не понял, что она об этом спрашивает по указке местных спецслужб. Но на вопрос, а что это такое было, я тогда честно ответил, что духовное давление слегка вырвалось из-под контроля, из-за событий в игре. Я тогда подумал, что ее задело, когда она была рядом со мной, но никак не о том, что накрыло такую площадь. Ну и естественно на вопрос, а сколько это немного будет от полной мощности, ответил также честно, что как минимум раз в 100 сильнее, как по площади, так и по силе воздействия. Я-то думал, что тогда охватил максимум метр и придавил чуть-чуть, как и Асуну. А эти сделали вывод, что могу накрыть одним махом территорию радиусом в 200 километров и за секунды убить там все живое. А теперь, совместите это с засвеченной в больнице способностью к перемещению. И выходит, что я могу появиться где угодно и устроить массовую гибель всего живого. Вот и вышло, что из-за этого меня приняли за нереально могущественное существо с очень крупными тараканами. Насчет последних они, конечно, правы, а вот с могуществом просчитались. Хотя здесь технологический мир и меня разве что ядрин батонами закидать могут, но мне они уже не так опасны. Браслет с шеринганами с заряженной техникой из-за ноги я ношу постоянно, так что 5 попыток у меня есть. И это помимо моих собственных способностей. А мелочь, вроде пули или гранат, мне особого вреда не причинит. Но все же недооценивать возможного противника не стоит. Один раз уже недооценил и провел незабываемое время в качестве подопытного материала. Хорошо еще, что врата с якорем додумался скрыть под арендованным складом, в котором поставил весьма правдоподобный муляж. Но все это не так важно. У меня все еще не выдано доп. Награда за квест Кирита. Все же он помимо Лифа еще 2 няшек спас. За одну я ему подогнал Сати, а вот за вторую кого, можно конечно вернуть еще одного из той гильдии помимо тех 2, которых выбрал Кирита. Но за квест по спасению няшек должна быть и соответствующая награда, тем более что половина доп. Награды в лице Сати была выдана. Вот только больше погибших девушек близких Кирита я не знаю, а возвращать кого-то левого неохота, опять можно напороться на человеческую неблагодарность. Можно конечно послать Кирита куклу, ДП получились очень качественными. На первом этаже Эйнкрада построено уже несколько деревень и жители там ведут вполне нормальную жизнь, хотя с набором нужных данных пришлось помучиться. Но тут, слава хомяку, благодаря ему у меня под боком целая Япония, в которой просто дохрена деревень с простыми крестьянами, которые хоть и трясясь от страха, но в аппаратуру для сканирования и копирования памяти лезли. Потом было так забавно наблюдать за ними, когда они понимали, что их не сожрали, а наоборот подлечили, да и золотишко выдали. В первой же деревне после первого сканирования народ в прямом смысле дрался за возможность полезть в аппарат. После сбора пары тысяч сканов памяти загрузил все в особый мага-духа комп. Аппарат был той еще хренью, сделанной на стыке некромантии, химерологии, артефакторики, шаманизма и с использованием методик шинигами из мира Хлорки. Центром этого аппарата был дух разума средней силы. Сознаниями хомяка его можно было и подчинить, но я решил договориться, так будет качественнее работать. Тем более, что оплата практически не требовалась. Этому духу хватало того, что я снабжаю его памятью. Ему до жути нравилось ковыряться в памяти даже простых крестьян. А уж работа по составлению определенного набора, изменения и подгон кусков от разных людей в цельное, которое будет как бы жизнью одного человека, вообще, отправляла его на вершину блаженства. Так что, поверх некроконструкта с программой поведения в МДП записывался ролик воспоминаний. Программа, написанная Кейбой, очень хорошо опиралась на данные из воспоминаний и отлично имитировала поведение людей с последующим развитием самой себя до более или менее целой личности. Таким образом, утром в одной деревне Эйнкрада проснулось около 300 жителей деревни «Чистые ручьи», которые были абсолютно уверены, что жили тут всю свою жизнь, а на нестыковке внимания им не давала обращать соответствующая установка в некроконструкте. Так что можно было сделать тянку, которая бы любила Кирита всей душой, что было бы правдой, ведь я бы реально сделал это основой ее сути. Вот только Кирита бы подумал, что я просто запугал девушку или вообще промыл ей мозги, а у него на этом пунктик образовался, после спасения всех игроков, перехваченных Сугу. Тот-то пел соловьем о своих злодейских планах, и не забыл упомянуть, что Ясуне собирался мозги промыть, чтобы та как собачка ему ноги вылизывала. Потому этот вариант отпадает. И вот тут я вспомнил про Юи. После совещания с Кэйбой было решено заняться этим вопросом вплотную. Умыкнуть у Кирита его шлем проблем не составило. Тетка и так его отобрала, в качестве наказания за плакаты и хранение игрушек. Так что в ближайший месяц Кирит от виртуала отрезан, но ему и в реале проблем хватает, чтобы не скучать. Ведь недавно произошла грандиозная встреча с Ати и Асуны, и у Кирита ушло очень много времени на ответ на вопрос, а кто она такая, Кирита-кун. И если Сати походу было плевать, то вот Асуна докопалась по полной, да и Сугуха конкретно начала наступление на Кирита. Он хоть и тот еще дуб дерева, но чуйкой необделенной она ему трубила о проблемах, которые будут. А я тем временем с Кэйбой ломал голову над тем, как перенести Юи из шлема на МДП или вообще стоит сделать нечто другое. В конечном итоге решили переписать Юи в формат духовной энергии и с помощью духа разума записать ее личность на чистую душу, которую вселим в подходящее тело, с которым особых проблем и не было. Образцы у Кирита и Асуны я взял давно, так что Юи стопроцентно будет их дочерью. Мне даже особо и не пришлось ей внешность корректировать, она и так получилась очень похожей на себя в игре. Конечно, несколько мелких изменений я провел, чтобы полностью соответствовало образу, а после ходил вокруг Каябы и действовал на нервы. Все же это непростой эксперимент, который в случае неудачи можно будет провести еще раз и еще. Юи всего одна, и если что пойдет не так, то даже мои способности не помогут. Это человека я могу воскресить, даже ушедшую на тот свет душу можно при желании вытянуть. А вот тут это не прокатит. В конечном счете Кэйбе это надоело, и мне было сказано не беспокоиться, так как Кэйба просто сделал копию Юи. И если ничего не получится, то по крайней мере копия, полностью соответствующая оригиналу, останется целой и невредимой. А вот в случае успеха ее можно удалить. И тут меня посетила просто нереально гениальная идея. Резервные копии или просто копии личности. У клана Кедайн я уже давно скопировал технику, которая позволяет перенять у жертвы все, что нужно для того, чтобы ей притворяться. Конечно, в технике есть защита, и использующий ее не может получить доступ к полной памяти жертвы и может только отвечать на вопросы по ассоциативным связям, или же правильно реагировать на людей и ситуации. Все это сделано не просто так. Если убрать этот ограничитель, то личность жертвы и использующего могут перемешаться, и хорошо, если использующий станет доминирующей частью в новой личности, а ведь может получиться и наоборот, хотя там просто потечет крыша. Но ведь блокировку можно убрать, и если технику будет использовать личность без своих собственных воспоминаний, то можно получить копию, не просто копию воспоминаний, которые я и так уже умею копировать, а и все остальное. А ведь если создать подходящее тело, клон вырастить не проблема, если есть генетический материал, то можно получить почти полную копию оригинала. А ведь если использовать технологию крестражей и отработанную мной технику восстановления души, можно с помощью душевной хирургии оттяпать кусочек от каждой оболочки у оригинала и поставить латку из донорского материала, а после эти кусочки имплантировать в очищенную Мурзиком душу и подавать энергию только на них, чтобы не основа их ассимилировала, а все прошло наоборот. Так можно получить полную копию, которая даже на духовном уровне не будет отличаться от оригинала.